История о Кундаданте. Рама сказал: «Однажды, когда я был в доме моего учителя, к нам кто-то пришел. Он был бесподобен. Он пришел со двора царя Видехи. Он поприветствовал присутствующих мудрецов. Мы, ученики, его тоже поприветствовали. Когда он уселся и немного отдохнул, я спросил его: «О, мудрый, ты устал с долгой дороги. Откуда ты пришел?» Браман сказал: «Да, ты прав. Я нахожусь в поисках, и я устал от усилий достичь этого. Я расскажу тебе, почему я здесь. Я браман из страны Видехи. Меня зовут Кундаданта. Меня перестали интересовать мирские дела, и я искал компанию святых и аскетов. Я долго жил на горе Шри и практиковал жесткие практики. На этой горе я однажды увидел нечто странное. Аскет висел на ветке дерева вниз головой, а его ноги были привязаны к ветке. Я подошел и поприветствовал его. Я подумал: этот аскет жив, потому как его тело реагирует на изменения погоды. Я оставался там в течение нескольких дней и заботился о нем, и вошел к нему в доверие. Однажды я спросил его: «С какой целью ты все это делаешь?» Аскет ответил: «Воплощенные существа могут иметь множество интересных и разнообразных целей в жизни». Я продолжал настаивать на ответе. Аскет ответил: «Я родился и вырос в городе Матхура. Я изучил святые писания. Я слышал, что царь наслаждается всеми видами удовольствий. Я вдохновился этой целью. Я решил стать императором всего мира. Поэтому я пришел сюда и выполняю жестокие практики последние 12 лет. Я ответил на твой вопрос. Теперь лучше бы ты шел своей дорогой. Я должен продолжать». Браман продолжил: «Я попросил его принять мое служение на время, пока он практикует аскезу. В тот же миг, как я сказал это, он закрыл глаза и замер. 6 месяцев с того дня я оставался на том месте и обслуживал его. Однажды там появилось существо, блистающее как солнце. Я поклонился ему физически, а аскет поклонился ему в своем уме. Светоносное существо сказало аскету: «О, аскет, прекращай свой аскетизм, я выполню твое желание. Ты станешь императором всего мира и будешь править 7000 лет, оставаясь в этом самом твоем теле». Пообещав выполнить это, существо пропало. Когда оно ушло, я сказал аскету: «Теперь твое желание выполнено, поэтому кончай практики и возвращайся к своим обычным обязанностям». Он согласился, и я перерезал веревки, которыми его ноги были привязаны к дереву. Мы оба пошли в Матхуру. Браман продолжил: «По дороге на Матхуру мы провели немного времени в деревне Родха и еще 2 дня в городе Салим. На 3-й день мы достигли леса. Там аскет оставил проезжую дорогу и сказал мне: „Давай зайдем в Гаури Ашрам который тут поблизости. Там живут мои 7 братьев. Нас было всего 8. Хотя мы родились по отдельности, мы объединились в одно сознание, и у нас была одна и та же цель, которой мы хотели достичь. Поэтому они тоже занялись аскетизмом. Я пришел сюда вместе с ними и видел этот лес, которым был Гаури Ашрам. Пойдем к Ашраму, который очищает от всех грехов. Умы и сердца учеников и знатоков истины наполняются стремлением к общению со святыми. Несомненно, нам чрезвычайно повезло, что мы можем туда зайти. Когда мы подошли к Ашраму, мы увидели только голую землю, как если бы его смыли дожди. Не было ни дерева, ни храма, ни одного человека, ни мудреца, совсем ничего. Мы одновременно воскликнули: «Увы, что случилось с храмом?» Потом мы обошли вокруг и увидели одинокое дерево. Подойдя к нему, мы увидели под ним престарелого аскета, погруженного в глубокую медитацию. Мы сели рядом и долго ждали, но он не выходил из своей медитации. Тогда я подошел ближе и закричал ему в самое ухо: «О мудрый, выходи из медитации!» Когда я сказал это, мудрец открыл глаза и произнес голосом, напоминающим рычание льва, такие слова: «Кто вы такие? Что случилось с Гаури Ашрамом, который был тут? Какой вообще век сейчас?» Мы изумились. Я сказал ему: «Несомненно, о мудрый, ты обо всем осведомлен. Поэтому только ты можешь ответить на свои вопросы. Почему бы тебе не посмотреть на все случившееся своим йогическим зрением?» Когда я это сказал, мудрец снова впал в медитацию и своим внутренним прозрением увидел все случившееся. Некоторое время он сидел в молчании, а потом сказал нам: «Да, ну теперь слушайте замечательную историю. Видите это дерево? Из-за моего присутствия здесь оно сильно цвело. По неизвестным причинам богиня обучения и речи Гаури жила здесь 10 лет, и ей поклонялись все 4 времени года. Это место превратилось в густой лес, и его стали называть лесом Гаури. В этом лесу развлекались богини и мудрые женщины. Даже боги приходили сюда поклониться в ноги этим богиням. Проведя здесь 10 лет, Гаури вернулась на свое место по левую руку Шивы. Из-за того, что она коснулась этого дерева, оно никогда не стареет. Через некоторое время лес стал обычным лесом, и люди, живущие вокруг, стали его использовать. В то время я был царем Малавы. Я оставил свое царство и пришел сюда совершать духовные практики. Я вошел в глубокую медитацию. Через некоторое время сюда же пришли 8 братьев. Проведя некоторое время здесь, ты ушел на гору Шри, другой ушел на гору Краунка, еще один на Каси, и еще один в Гималайи. Здесь остались 4. Все они хотели стать властителями всей земли. Все их желания были исполнены богами. Насладившись результатами, все уже вернулись домой, кроме тебя. я не покинул это место. Люди очень уважали меня и дерево. Я здесь уже довольно долго. Все это я увидел своим йогическим зрением. Ты теперь тоже возвращайся домой к семье. В ответ на вопрос Кундаданты: «Но ведь земля одна, как 8 человек могут управлять ею одновременно?» Мудрец ответил: «Не только это удивительно, есть и еще более удивительные вещи. На самом деле, эти 8 братьев будут править землей из своего собственного дома после того, как покинут свои физические тела. Их 8 жен останутся навсегда с ними в виде звезд. Эти женщины тоже делали серьезные практики. Богиня Парвати была довольна практиками и попросила их выбрать себе желание. Они сказали: «Так же, как ты любишь своего спутника, так же и мы любим своих мужей. Молим тебя, сделай так, чтобы они стали бессмертными». Но богиня указала им, что это было бы против естественного порядка, и предложила исполнить что-нибудь другое. Тогда они попросили: «Когда наши мужья умрут и оставят тела, пусть они не покинут дом даже на мгновение». Богиня исполнила их желание, а также желание их мужей о том, что они будут править землей. Вскоре после этого 7 братьев вернулись домой. Сегодня возвратился и 8-й. Есть еще одна удивительная вещь в этой истории. Когда эти 8 юношей ушли в лес для занятий практиками, горюющие родители в сопровождении их жен отправились на поклонение святым местам. По дороге они наткнулись на коротышку-аскета красноватого цвета и всего обмазанного пеплом, который был на пути в Калапаграму. Они не почтили его, а наоборот отнеслись с подозрением. Аскет, которого звали Дурваса, обиделся и проклял их. Он сказал: «Вы заплатите цену за свои поступки. Хотя ваши сыновья и невестки получат дары от полубогов, эти дары принесут противоположные результаты». Они поняли свою ошибку и побежали к аскету просить прощения, но он уже пропал. Кундаданта сказал: «О мудрый, земля одна, как могут ей править одновременно 7 правителей? Тот, кто не может покинуть свой дом, как он может стать императором? Если кто-то заработал и дар от Бога, и проклятие, которые противоречат друг другу, что с ним случится?» Мудрец сказал аскету: «Ты сейчас увидишь, как это все возможно. Скоро ты возвратишься домой к семье. Через некоторое время вы все умрете. Тела будут сожжены родственниками. Все вы будете ненадолго разделены в пространстве сознания, как в глубоком сне. В это время вся ваша карма, дары, желания, проклятия соберутся вокруг вас. Дары и проклятия примут свои надлежащие формы. Дары будут выглядеть приятно, с лотосными ладонями, 4 руками и булавой. Проклятия будут ужасно выглядящими, темными, с 2 руками, 3 глазами и 3 зубцем. Дары скажут проклятиям: «Уходите, проклятия! Сейчас наше время, и вы не можете это нарушить». Проклятия скажут дарам: «Уходите, дары! Сейчас наше время, и вы не можете это нарушить!» Дары скажут: «Вас сотворил мудрец, а нас сделало само солнце!» Но проклятие ответит: «Вас действительно породило солнце, но мы рождены из самого бога Рудры, высшего из полубогов. Мудрец был частью Рудры». Сказав это, проклятия поднимут свой трезубец в готовности напасть. Тогда дары скажут: «О проклятие! Смотрите, какая чушь выходит из-за нашей ссоры! Оставьте свое агрессивное поведение и давайте решим, что лучше сделать. Надо пойти к Творцу Брахме, чтобы он вынес решение. Пойдем?» Проклятия согласятся, ведь даже глупец соглашается с советом мудрого. Они пойдут к Брахме и попросят рассудить их. Брахма скажет: «С кем правда, тот в конце концов и победит. Поэтому посмотрите поглубже в свое внутреннее содержание». Проклятия скажут потом: «Ну ладно, мы проиграли. Нет в нас ничего стоящего. Все мы, и дары, и проклятия, на самом деле, просто чистое сознание. Тел у нас и нет». Еще проклятия скажут: «Сознание, исполняющее желания и раздающее дары через раздающего дары, считает в лице получателя дара: „Я получил дар“. То же самое сознание ощущает подходящее воплощение и результаты дара. Поэтому давание дара теми, кто дают дары, и получение дара теми, кто желал получить дары, находятся в своем сознании и являются частью своей истинной природы. Поэтому они для нас неодолимы. Добро всегда побеждает зло. Только если дары и проклятия обладают одинаковой силой, их результатом будет смесь и того, и другого, как молоко смешивается с водой. Эти результаты воспринимаются человеком как во сне. Отпустил бы ты нас, что ли? И проклятия удалятся. Появится другая ситуация. Исполненное желание жен, чтобы индивидуальные сознания братьев не могли покинуть дом, превращается в проклятие и грозит исполнению дара о том, что они будут править всей землей. Они обратятся за советом к Творцу Брахме. Брахма скажет: «Хотя эти два дара выглядят конфликтующими между собой, на самом деле они уже исполнены. Потому как 8 братьев существуют в своем собственном доме, они также существуют как правители всего мира с тех пор, как покинули свои физические тела. Все дары теперь спросят Брахму: „Мы слышали, что земля вообще-то одна. Как может быть, что все 8 правят землей, не выходя из дома?“» Брахма ответит: «Ваш мир и наш мир – пустышка, и они существуют в мельчайшей частице, как предмет во сне воспринимается внутри себя. Что такого удивительного, что 8 братьев ощущают существование нескольких миров, не выходя из своего собственного дома? Сразу после смерти этот мир воспринимается точно таким, каков он есть, как густая пустота в собственном сознании. Даже в атоме проявляется вся земля, не говоря уже о доме. Все, что есть, есть бесконечное сознание. Нет ничего известного, как земля. Когда Брахма это скажет, дары поклонятся ему и, оставив свои неверные понятия о физическом существовании, возобновят свое тонкое существование. Тогда и там 8 братьев по отдельности станут править землей. Каждый будет править своей землей, и так оба дара исполнятся. Кундаданта спросил, как 8 планет могут существовать в одном доме? Мудрец ответил, бесконечное сознание, будучи вездесущим, проявляется повсюду разными способами. Оно воспринимает миры в самом себе. Кундаданта снова спросил, в одном бесконечном сознании как может существовать это разнообразие и казаться реальным? Мудрец ответил, есть только одно бесконечное сознание, которое есть высшее спокойствие. Нет никакого многообразия, хотя оно может ощущаться. Кажущееся многообразие фальшиво, как дрема и глубокий сон. Кажется, что есть движение, но на самом деле движения нет, и горы не горы. Как во сне, природа сознания существует, как все это. Но даже эта природа не существует, и потому разнообразные объекты тоже не существуют. Что бы ни воображалось бесконечным сознанием в начале, это только и существует, как и ранее. И само это воображение нереально. Только единственно бесконечное сознание существует. В цветах, листьях, плодах, деревьях и во всем, как все и везде, высшее существо существует, как другое. Эти два выражения, высшее существо и Вселенная, синонимы. Когда через изучение писаний о самопознании понимается истина, тогда случается просветление. Содержание или реальность понятий и мыслей есть Брахман или бесконечное сознание, и это само есть содержание или реальность в этом видимом мире. Поэтому этот мир является Брахманом. Описание и то, что нельзя описать, правила и запреты, существование и несуществование, молчание и немолчание, индивидуальное или бесконечное сознание – все это есть Брахман. Только единственная реальность кажется кажущейся нереальностью. Когда все это есть только Брахман, что такое тогда активность или отказ от чего-либо и все остальное? В одном сне случается и сон, и тысячи сновидений. Также в одном неделимом сознании возникают тысячи проявлений. Все они на самом деле чистое сознание, чрезвычайно тонкое. Все это на самом деле невидимое, хотя кажется видимым. Вся Вселенная, включая Рудру, Вишну и Брахму, похожа на сон. В этом едином океане сознания возникает это многообразие со своими радостями и печалями. Понятие, возникающее в Брахмане, известно как мировой порядок, и из-за этого возникает и поддерживается мир.